Понедельник. 8 декабря 2003 года. Я задержалась на работе. Надо было срочно рассмотреть жалобу, присланную на одного сотрудника из лондонского офиса. Почему-то кроме меня некому было этим заняться. В общем, домой я вернулась только без четверти семь. Стол был накрыт, в центре бутылка вина, а Ли хлопотал на кухне. Нигде ни пылинки, ни пятнышка жира. Не понимаю, как ему удается готовить, не устраивая на кухне кавардак. Он поцеловал меня в щеку, такой свежевыбритый, надушенный, как будто только вышел из душа. «Прости, что опоздала», — сказала я. «Никаких проблем. Все готово, проходи и садись». На этот раз он приготовил цыпленка со специями, а на гарнир подал салат, свежую зелень. Хлеб был теплым, а вино холодненьким. «Я позвонил на работу», — сказал он, с аппетитом обгладывая ножку. «Отпросился на вечер в четверг. Правда, весь день придется работать, так что, наверное, я смогу прийти прямо к твоей подруге. Ой, правда? Как здорово! Какой ты молодец!» Он немного помолчал. «А ты уверена, что хочешь, чтобы я пошел? Куда?» «К твоей подруге, Кэтрин». «Ну да, конечно. Почему бы и нет? Для меня непросто вот так встречаться с новыми людьми. Я вообще-то нелюдим, если ты еще не заметила. Это ты-то нелюдим? Глупости. Ты на 100% социально адаптирован. Значит, ты плохо меня знаешь». Мы оба замолчали. «Ну, ты расскажешь мне когда-нибудь о своей работе?» — спросила я. Ли перестал жевать и некоторое время пристально рассматривал меня. «В общем и целом ты и так уже знаешь. Я работаю в системе безопасности». «Сказать так, значит, вообще ничего не сказать. Я же беспокоюсь». «А вот это ты напрасно», — нежно сказал он. «В нашем деле самое главное — соблюдать осторожность. И тебе в любом случае лучше знать об этом как можно меньше. Ты что, не доверяешь мне?» Он слегка помрачнел. «Знаешь, я ведь могу задать тебе такой же вопрос». Я раздраженно бросила вилку на стол. «Если все так сложно, можем и не ходить к Мэгги. Я серьезно. Если тебе не хочется». «Ну почему же? Давай пойдем». «Ли, это же не экзамен, просто маленькая вечеринка». Ли дожевал и аккуратно положил на тарелку нож и вилку. «Ну что, десерт?» На десерт он приготовил клубнику и сладкое мускатное вино. Этим мы насладились уже в постели. Больше мы не говорили ни про вечеринку, ни про его работу. Да и к чему разговоры? Я растаяла в его теплых руках, так нежно ласкающих мое тело, в ищущих жадных губах. Завтра утром он уйдет на работу, и я вернусь к своей рутине. Но сейчас мы были вместе.